И не просто зачарованный, а специально для варки зелий, а значит паучиха была в курсе его даров и умений, а значит, Северус побежал к себе в комнату, скидывая по дороге всю одежду, в чем мать родила. Он встал напротив зеркала, долго и упорно профессор с ней прозглядывал свой лобок. Не было татуировки, ритуала стерилизации не было, это означало лишь одно. Северус в сердцах ударил кулаком по зеркалу, отчего то треснуло и множество мелких осколков впилось с руку зельевара. Северус ударился лбом о зеркало, оставляя еще больше трещин, он стиснул зубы и заскрежетал им, он прокусил губу и капелька крови скатилась по подбородку. Неизвестно сколько он простоял так, пока не замерз окончательно, после чего начал ходить по комнате, шлепая босыми ногами по полу. Подойдя к стене, он облокотился локтем об нее и стал биться головой, пока на лбу не проступила кровь. Сложив все факты, декан Слизерина понял, паучиха была сведуща в чарах и ритуалах, она умела зачаровывать вещи и проводить ритуалы. Это, в свою очередь, означало одно: Северус вскоре станет отцом, она не шутила. Он повернулся спиной к стене и осел, прикрыв ладонью в ссадинах свои губы. Он станет отцом. Да, не так он хотел продолжить свой род, не так он видел своих детей. Чего скрывать, он не хотел выпускать свою кровь в свет вообще, разве что ради нее одной, ненаглядной, с которой он разделит горе и радость. Но пока он таких женщин не встречал, но видать женщина, идеальная женщина, которую он вылепил своими собственными руками, посчитала его достойным. Северус стал чувствовать, как замерзает, его мысли метались с одного на другое. Захочет ли она быть с ним, сочетается ли она с ним браком, разрешит ли она хотя бы быть рядом с детьми, примет ли его, или ему придется с боем вырвать их, разрешит ли Гарри. Во всем был виноват Поттер, вот кто виноват во всем, что с ним произошло, с того самого дня, как он связался с мальчиком, его жизнь изменилась, а теперь он станет отцом. Надо пойти к Альбусу, решил Северус, вставая, он обязательно что-то придумает. Нет, сначала напиться, потом к Альбусу, да так и сделаю. Северус взмахнул палочкой, наводя порядок и удаляя свою кровь, потом начал одеваться. В комнате, где хранилась контрабанда, его уже ждали декан Флитвик и двое его лучших собутыльников с кафедры чар. Джеймс уже закидывал себе горсть таблеток в рот и прожевывал, словно они были леденцы. Судя по бокалу с коктейлем, он будет проклинать этот день. Северус улыбнулся, хоть кто-то разделит его боль, надо будет их всех голышом в лес отвезти. Лондон, Вестминстерское аббатство. Что же, вот и небо Лондона, вот и долгий поцелуй, мы летели вовсе не держась, кто из нас первый упадет. Мда, что-то навеяло, спасибо, что не елка, а только Земфира. Как ни крути, многое из того, что было на земле ноль, мне здесь не хватает, и если некоторые вещи я могу вернуть, то остальное кануло безвозвратно. Например, песни Цоя, прокуренного рокера-кочегара на земле один не существовало. Но было и множество других вещей, которыми была хороша земля один. Например, здесь был до сих пор Советский Союз. И может, это не совсем та родина, которая меня породила на земле ноль, но все равно я за нее в ответе, как в ответе за Отечество, под небом которого мы стоим, как в ответе за Рейхваду, как в ответе за волейбольную команду Хогвартса. Девочки прижались ближе, стараясь как можно ближе вжать меня в свои прелести. Чувствую себя каким-то карликом, у меня рост детский всего 5 футов и 2 дюйма, а самая низенькая, Тереза, вымахала на адских харчах до порядочных 5 футов и 9 дюймов. Саша с Викторией так вообще до 7 футов подросли, так еще и мясо набрали в женственных местах. Но такое поведение простительно, Лондон был очень холодным в отличие от ада, где стояло вечное лето. А так как ни у кого не было разрешения на открытые чары, приходилось согреваться, используя жар моего тела. По идее должно быть наоборот, но видать накопленное тепло мира арабской ночи как-то взаимодействует с кровью феникса в моем теле. Мне было интересно, как и что, но в первую очередь мне было тепло и комфортно, впервые за долгие годы под лондонским мелким дождем. Аббатство нас встретило серым небом и серым камнем стен. Хорошо, что я не сильно ошибся во времени и мы прибыли утром, тем самым избежав встречи с обитателями аббатства. Но пока выбрались из внутреннего дворика, пока я позвонил в Черное Братство и вызвал нам машину, девочки успели промерзнуть. Ведь мы стартовали из спортивного зала Хогвартса, так что никто не захватил с собой зимней одежды, да что там, даже колготок с начесом или банальных курточек. Ваду было просто, по мере того, как девочки росли, Я выдавал им новую форму и одежду повседневную. Вот и приходилось стоять под навесом, шмыгать носом, пританцовывать на месте и окружить кружком единственный источник тепла – меня. Интересно, как это выглядит со стороны. Стоит очевидная команда по волейболу в своей форме рядом с аббатством, сомкнувшись кругом, а в середине стоит маленький мальчик в костюме тройки. При этом высокие, сочные и статные девушки постоянно норовят с него что-то стащить. Кажется, я видел порно, которое начиналось точно так же, и судя по девочкам, они тоже его видели и хотели повторить. Учитывая интенсивность их дыхания, которое вырывалось облачком пара, хихиканье и постанывание, с которым они прижимались. Так, надо собраться, успокоиться, здесь как-то проще, чем в аду, где на тебя давит атмосфера и само место словно подталкивает к разврату. Хотя в аду я пользовался гостеприимством своей мышиной команды, чтобы сбросить подростковое, сексуальное напряжение, а девочек просто урабатывал, чтобы никакие мысли в голову не лезли, кроме жрать и спать. Но даже так девочки умудрялись выкинуть такое, что стыдно потом было им. Виктория пробралась как-то ко мне в душ, где убедилась в том, что я еще не созрел для чего-то большего, но это не мешает мне помыть ее. Правда, потом ходила красная, как вареный рак. Саша как-то уговорила сделать ей массаж с маслом, и то ли масло было бракованное, то ли я особо старался от неопытности, но Саша кончила от того, как я сжимал мышцы ее спины. Может, не стоило на нее залезать сверху? В общем, при упоминании массажа от Саши можно прикуривать. Тереза словно взбесилась, пригласила на пикник, где начала с себя стаскивать одежду и набросилась на меня. Повезло, что она только меня выше, а я по-прежнему сильнее и быстрее. Ребекку накрыла для меня станцевать стриптиз, и когда она осталась в одних трусиках, схватила всю одежду и убежала, видать не знала, а что делать дальше. Я же просто сидел в кресле и наблюдал. Только Рахиль и Мария меня радовали, так как им хватало со мной дружить, Рахиль так точно, а вот Мария хотела больше. Но как говорится, где ваша отвага, мисс Гриффиндор? А вот с Парвати вышло не очень, совершили какой-то обряд, а я себя еще магистром ритуалистики считаю. Главное, что она ко мне в трусы не лезет, а просто адреналиновая наркоманка, которой хочется приключений и испытаний. И сейчас я находился в окружении всех этих девиц, с каждой из которых у нас был или романтический опыт, или близкий к интимному. Даже уйти в свой внутренний мир не вариант, там цветет и пахнет весна моей юности. Да и хватает тех, с кем мои отношения сложные и запутаны. На первом месте, конечно, идет Тринити, которая вроде бы мне как старшая сестренка, но вроде не родная, тем более она любит намекнуть на возможные глубокие отношения или на то, что она вроде не против. Потом идет Равина, которая давно уже за гранью фола со мной играется. Кто знает, на что ради эксперимента и научного интереса пойдет основательница. Так еще и Надя есть, которая поставила себе целью доказать полезность. Уж она-то точно воспользуется моим напряжением, чтобы показать, что она годится хоть на что-то. Только ностальгия нормальная, вернее, с вывертом, то есть, ее интересуют только прошлые отношения, а не будущее. Из мыслей о светлом, ладно, чертовски похабном, меня вывел сигнал автомобиля. Роллс-Ройс королевских размеров припарковался рядом, оттуда сразу выскочил шофер и открыл дверь перед нами. «Чего ждем? Вперед, в машину!» — скомандовал я, а девочки, шушукаясь и хихикая, заскочили внутрь. «Привет, Валант!» — сразу опознал я одного из людей Саймона. «Ну да, он до сих пор сидит. Доброго утречка, милорд!» «Так, отставить, всю конспирацию портишь!» «Что вы, милорд, для нас вы самый настоящий лорд!» — улыбнулся шофер, поправляя на себе брошь братства. Я закатил глаза и сел на место рядом с шофером. Братство хоть и не сознавалось в том, кто за ними стоял, но даже последняя собака знала, что во всем виноват Поттер. А сами братья и сестры относились ко мне, когда удавался случай, как к своему лорду. Эх, капитализм с человеческим лицом, стоит дать людям чуть больше, чем делают остальные эксплуататоры, как они начинают тебя боготворить. Чего только стоит Дженнингс Электрикс, стоило только изменить немного условия труда в сторону социализма, чтобы начать работать с Союзом. Как моментально выстроилась очередь желающих перебежать к нам или просто устроиться работать. А всего-то надо было построить две школы, отгрохать крыло больницы для своих и профинансировать парочку колледжей. Терринс Дженнингс, конечно же, гремел счетами и сетовал на то, куда мы тратим сверхприбыли, но то так, старческое брюзжание. Даже он понимал, что за союзом будущее, а значит надо успеть вскочить в поезд, а значит вопрос стоит не о лишнем нуле на банковском счете, а о самом существовании компании. Совет директоров нормально воспринял идею и понимал, что лучше так, чем потом попасть под фистинг имени товарища Сталина, банальная национализация предприятия. И пока мы работаем на народ, а не себя, были все шансы остаться на управляющих должностях, после прихода Союза. Администраторам в Союзе хоть и платили, как всем, но тут уже играла роль ментальность, ведь наследие должно быть сохранено. А пока Jennings Electric собирала суда и выпускала некоторые запчасти при помощи бесшовной сварки, вовсю кипела модернизация и переход на микроэлектронику. Глядишь, через пару лет проведем ребрендинг в Jennings Computing или Jennings Semiconductor. Но это уже далекие планы, а сейчас надо было вписаться в новый рынок, договориться с Союзом, получить патенты и подстраиваться под быстро меняющийся рынок грядущей диджитальной эры. «Ух ты, девочки, а тут даже есть бутылка шампанского!» — воскликнула Парвати, которая с остальными лазила по полу лимузину. Девочки сидели позади, и хотя купе рассчитано на 6 человек, все поместились, в тесноте, да не в обиде, тем более командная работа у девочек была на высоте. Посидеть на коленках или прижаться друг к другу было в порядке вещей, даже для нашей слизеринки, которая оттаяла и подпустила к себе девочек ближе. Дружба на слизерине значила куда больше, чем на Халфпаффе, и заслужить ее еще сложнее, но друг моего друга, мой друг, а не, как у хомяков, все сидят по своим компахам и открыты друг для друга. Сбегаются и разбегаются такие группы легко, а вот на слизерине целые коалиции политические организовываются, и если ты из одной компании перетечешь, то скорее всего останешься один навсегда. Да, что-то в этом распределении по психологическому портрету было. А ну, поставьте на место, удумали, шампанское пить с утра. С прищуром сообщил я, состроив грозную мордашку, повернувшись в их сторону. Вы что не знаете, кто пьет с утра шампанское? А кто? Удивленно спросила Мария. Ну да. Пошел я нахер со своими отсылками к советской классике. Да и у нас из простых была только Мария, все остальные в той или иной мере были аристократами. Да и Мария уже всякого понабралась у девочек и была типичной белой костью с Гриффиндора. А вначале мордашку кривила на весь этот этикет, нравы и прочее. Так что мне теперь не стоит переживать, что выродится в грязнокровку. Вот что правильный коллектив делает с людьми, главное найти нужный подход и провести импринтик. И человек не замечает, как меняется в другую сторону, и пока это нужная мне сторона, пусть все идет своим чередом. Ладно, но только одну бутылочку, с озорной улыбкой сообщил я, сменив гнев на милость. Младшим по половинке налейте. Шофер усмехнулся нашей непринужденной атмосфере. Прозвучал радостный возглас и выстрел пробки, потом девочки начали разливать игристое, передав и мне бокал. Пришлось на очередной остановке у светофора перегнуться и чокнуться с девочками. Щеки девочек сразу зарумянились и разговор перешел в более раскрепощенное русло. Без эксцессов мы добрались до Ковенгарден. Ну, а куда еще в Лондоне вести гулять такую толпу девочек, не на косую аллею, же. Первым делом заскочили в люксовый аутлет, где девочки с визгом набросились на ряды брендовых шмоток. Чем вызвали фырканье и раздражение местного администратора, сухой, носатой тетки в кошачьих очках. Но стоило увидеть меня, шагающего позади в компании личного шофера, как раздражение тетки изменилось на любопытство. «Не беспокойтесь, девочки со мной, я их всем угощаю», заверил я в своей покровительственной манере. Меня оценили с ног до головы, прикинули, в сколько тысяч фунтов обошелся мне наряд, и моментально тетка растеклась в приторной улыбке и стала поигрывать бусами, наматывая на пальчик. Неужели она из тех мелких буржуа, которых заводят чужие деньги, которые могут стать их? «Юный мистер», — спросил администратор, опуская на кончик носа свои очки. «А да, простите», — я взмахнул рукой. «Валант, будьте столь любезны, представьте меня леди». Шофер полез во внутренний карман и достал визитку свободной рукой, вторая была занята фуражкой, все же он джентльмен, а в помещении ходить в шапке нельзя. Дама прочитала визитку и сразу ее улыбка стала шире, как у матерого хищника, а меня усадили в кресло, организовали небольшой кофейный столик с угощениями, а консультанты моментально набросились на жертв, предлагая последний писк сезона. Девочки не могли упустить шанс и постоянно бегали покрасоваться передо мной в очередной платье. Даже соревнования устроили, кому я буду больше благосклонен. Юный сэр пригласил свою суженую с подругами на прогулку, поинтересовалась дама, стоя рядом со мной, потирая ручки и улыбаясь очередной покупке. Что вы, просто пригласил свою команду по волейболу выбрать себе подарки, они их заслужили. Дама окинула фигуры девочки взглядом, сделала вид, что только сейчас заметила, что они были в форме, и растянула улыбку еще шире, хотя казалось бы куда еще. Такими темпами ей понадобится белый грим и красная помада до ушей. Действительно заслужили, Британии ждать новых чемпионов? Определенно, сборная Хогвартса обязана занять свое место в зале славы. Хогвартс, Хогвартс, зашептала себе под нос дама. Закрытый пансионат смешанного типа в Шотландии. Точно, вспомнила, у моей подруги есть сын. Он вроде жаловался, что ваша сборная по сокету выиграла у них первенство в регионе. А теперь сборная по волейболу выиграет национальную лигу. Вы большой меценат, мистер Дженнингс. Стоит ли мне предложить дамам белье? Попробовала дама растрясти меня еще больше. Только хотел вас попросить, будьте так любезны. Девочек увели в соседний закрытый зал и слава семерым спящим, что девочки все же решили не красоваться предо мной в обновках и не выпрашивать моего одобрения. Хотя, судя по визгу и крикам, одна, а то и парочка гриффиндорок, все же хотели, но их удалось удержать. В итоге мы подобрали по три платья каждой девочке, вместе с комплектом белья. Провожали нас с подарками и улыбками, просили заходить еще, ну, а то, столько бабла оставили. Мда, дороговато обходится содержать волейбольную команду, особенно женскую. Хотя, снятие сауны для мужской мне обошлось бы не меньше. А весной начнется отбор, осенний мы прошляпили, а значит надо будет выставиться за победу. О-о-о, одни траты, надо будет что-то придумать. Может парк аттракционов открыть имени себя? Следом мы пробежались по магазинам с мелочевкой, ну там шляпки, зонтики, шарфики, перчаточки. Потом был магазин обуви, куда уж без этого, а то непорядок, сумочку, платье, зонтик купили, а новые туфельки нет. Пытались затащить в магазин бижутерии «Храни меня, Кощей», в дорогущий магазин с огромной наценкой на ювелирку. Пришлось пообещать сделать каждой что-то особенное, где теперь время достать. Надо будет сесть в следующие командировки и колец им каких-то наделать, надеюсь будет время. Потом мы остановились перекусить в кафе, где на меня кидали завистливые взгляды мужчины, а женщины восторженные. Ну, а то, 8 девочек и все довольные и счастливые. Может переодеться в арабского шейха, чтобы еще больше шокировать публику. Забег продолжился и мы пошли в салон вечерних платьев, зайдя в который... Девочки застыли на месте и у каждой в глазах загорелись звезды. Здесь пришлось окопаться надолго, ведь выбор вечернего платья, а к нему новую сумочку, аксессуары, туфельки. Мать моя женщина, почему мы не в Советском Союзе? Там купил девочке значок с Лениным или Сталином, и она счастлива уже. Тут-то меня и накрыли. Через парадный вход вошел дядя Сев, одет был, как и полагается декану Слизерина, с иголочки. Модная шляпа, кашемировое пальто, начищенные полусапожки, стильные шелковые перчатки с шарфиком, а под пальто была белая рубаха, жилетка с изумрудным кантом и идеально выглаженные брюки. Моментально позади него появился мальчик с креслом и поставил его по другую сторону столика. «Виски», — скомандовал дядя Сев. «У сэра есть предпочтение, скотч ирландский, бурбон?» Дядя Сев смерил парня взглядом и попросил скотч. Ему тот же час принесли рог с без льда с Гленроннах. «Дешевка», — поставил вердикт дядя Сев. «Я смотрю, ты здесь веселишься», что-то в этом роде. Наш разговор был прерван Терезой, которая решила показать платье, которое себе выбрала. «Декан», тут же присела в Книксоне девочка. «Что скажешь, Гарри, нравится?» Кокетливо поинтересовалась девочка, вертясь. «Слишком рано носить вам такое платье, мисс Саммердж», с упреком кинул декан. Тереза поглядела на меня умоляющим взглядом, видать для нее куда важнее мое одобрение, чем слова ее декана. Зря, очень зря, ей с ним еще 5 лет работать. Тереза, профессор Снейп прав. Слишком открытая спина, да и глубокое декольте тебе носить рано. Конечно, оно подчеркивает твою фигуру, но с возрастом ты станешь только краше, что декольте такое не понадобится. И прикрой плечи немного, а через пару лет платье идеально подойдет тебе. Давай не будем торопиться, но, кажется, девочке хватило и моей милой, одобрительной улыбки. Эх, пагубно я влияю на малолетних девочек. Дядя Сев же успел заметить изменения в своей ученице. «Мисс Саммеридж, а где это вы были, что успели так загореть и набрать форму?» — спросил дядя Сев, поглаживая нижнюю губу. «К сожалению», — сообщила Тереза, коснувшись себя под сердцем. «Это тайна дома Поттер, которую я не смогу сообщить даже своим родителям. Но не беспокойтесь, Гарри обо мне хорошо заботился, и я нахожусь в добром здравии». Тереза присела в Книксоне и пошла примерять дальше. Дядя Сев провел взглядом девочку, а потом помотал головой. Уж больно пристально он целился ей на вторые 90, и в чем-то я его понимал. «Ты где был?» – бросил он, прикладываясь к бокалу. Вот, что ему ответить. Сказать честно и прямо, так не поверит. Провести экскурсию, так он мне и так растущую демографию, Аки Стахановец, выровняет так, что придется вторжение устраивать для уменьшения популяции. Да и Дамблдору показывать ад еще рано, кто его знает, вдруг вскочит в свою форму Аберфюрера и начнет там по старой памяти порядки наводить. Глядишь, наведет так, что Европа действительно станет единой. Нашел одно из наследий моего дома и решил свозить туда девочек. Как сами видите, дядя Сев, там я бываю регулярно. Гарри, кончай мне тут ерунду скармливать. Нам надо знать, где вы были, мы вас искали, но так и не нашли. У Поттеров есть один холм, где можно потренироваться, там время течет, как на Авалоне. Дядя Сев перевел на меня взгляд и поглядел с прищуром. Гарри, кончай пиздеть, если бы у Джеймса был такой холм, он бы там устраивал пьянки и вечеринки. Так у Джеймса и не было туда доступа, как и у Флимонта. Была бы моя воля, я бы обоих с того света достал и хорошенько высек за то, что они сделали с наследием дома. Ладно тебе, Джеймс хоть и не отказывал себе ни в чем, но деньгами не сорил. Кстати о деньгах, дядя Сев, а вы не в курсе, куда он девал неприличные суммы денег, может вкладывал куда-то, я не помню. Честно и печально сказал профессор. Короче, я тебя нашел, а там пусть Дамблдор из тебя вытаскивает все, что хотел узнать. И тут такое дело. Договорить профессору Снейпу не дала Парвати, которая встала напротив меня в очень откровенном платье. У них что, опять какое-то соревнование, кто меня в краску вгонит? Здрасте, в приветливом жесте вскинула руку Парвати. Что скажешь, Гарри, что ты хочешь сделать со мной в этом платье? Парвати приняла какую-то позу, которую наверняка подсмотрела у старших подружках в журналах. На дядю Сева было больно смотреть, лицо вытянулось, глаза выпучились, сам он вжался в кресло, стараясь подальше отодвинуться. Хорошо, что не пил в этот момент, а то бы точно подавился. Парвати, видя тебя в этом платье, я хочу только одного, поскорее с тебя его снять. Парвати заулыбалась и захихикала, прикрыв кулачками рот, а потом перегнуть через колено. Достать ремень и хорошенько выпороть, чтоб ум из твоей задницы перешел в голову, где ему и положено быть. Парвати прикрыла руками свою попку. Ничего у меня не задница, у меня милая, аппетитная попка. А раз взяла ее в руки, то теперь шуруй платье менять и чтобы никакого мини облегающего. Не собираюсь носить сари. У нее был какой-то пунктик на всю индийскую культуру, воспринимая все в штыки. И правильно, ведь жениться на тебе я не собираюсь. Парвати фыркнула и развернулась, уходя прочь. «Как ты с этим справляешься?» – спросил дядя Сев, провожая взглядом нимфетку и рассматривая остальных девочек. «Я же показал ему кулак и совершил пару поступательных движений, после чего позвал консультанта и объяснил, что следует советовать юным леди, чтобы мы хоть что-то здесь приобрели. Удар по самому дорогому кошельку быстро протрезвил молодую девушку, которая явно вошла в раж, советуя покупательницам свои эротические фантазии, немного заигралась. Видать, только-только отыграла юности, она решила ее вспомнить за чужой кошелек. Так мы и просидели с дядей Севом, комментируя выбор девочек. Было заметно, что его что-то грызет, не пойму только что, но место было не очень подходящее, чтобы его расспрашивать. Да и сама ситуация меня уберегла от расспросов о себе и моих похождениях. Зато удалось узнать, что шалость удалась. Профессор Флитвик и Джеймс Ван Нигут на своей шкуре прочувствовали всю расплату за употребление всяких веществ. И хотя профессор Снейп не был свидетелем отправки студентов, но по словам участников процесса, отличить тех, кто был на моей вечеринке от тех, кто не был, можно было с легкостью. Некоторых даже с инферналами, мертвецов одержимых демонами, перепутали, а семеро студентов, которые особо старались, угодили на все каникулы на больничную койку. Включая одного из близнецов, который в кураже позабыл, что есть можно только синенькие. Меня одного решили не бросать на девочек, а то сейчас магазины, потом кинотеатр. Я хотел сводить в Королевский театр, раз уж на Ковенгарден выбрались, но там все было распродано. А потом еще у нас был ресторан, а там уже наверняка кому в светлую голову придет гениальная мысль, что можно заночевать в отеле, в каком-то люксовом номере или пентхаусе, чтобы все поместились, ведь как так-то, мы же команда, а значит все должны делать вместе. Поход в ресторан прошел нормально и без всяких шоу, все девочки держались чинно, старательно соблюдая правила. Ага, попробуй не стараться под суровым моим взглядом и тяжелым профессора Снипа. Терезе удалось уговорить дядю Сева на вальс, а там и Саша с Викторией подключились, остальные девочки к своему огорчению танцевать не сильно умели. Но я все же подарил по пару танцев каждый, так как сам танцевал не очень так. А вот на Сашу с дядей Севом смотреть было одно удовольствие. В заключении, уже ближе к полуночи мы отправились на каток. Дядя Сев под конец удивлялся тому, что девочки даже не запыхались, не то что устали, и готовы были веселиться до утра, что вызвало ряд расспросов, как я их тренировал, но удалось съехать, что я обещал победу, а значит победа будет. В Хогвартс мы ушли порталом, немного постреляли фейерверками, желая вновь вернуться к практике чар. Дядя Сев отметил, что девочки подтянули не только форму, но и улучшили свою волшебную подготовку. Лишь бы меня не стали после этого тянуть в Хогвартс преподавать или вообще на директорское кресло готовить. На прощание каждая поцеловала меня в щечку и мы разошлись, а вот Саше повезло, она меня могла провести до самых спален. И, как для тебя все прошло, Саша? Необычно, увлекательно, начал подбирать слова девушка. Очень положительно сказалось на всем, я так многому научилась, столько узнала, и я бы не отказалась официально стать вашей ученицей, наставник. Я тоже не против, мой ученик, мы не первый месяц так общаемся, и было в этом что-то сакральное. Как только официально меня хоть в чем-то признают, обязательно возьму, но, ты даже не думай, что тебе удастся по блату избежать этапа подмастерья. Мы оба засмеялись шутке. Нет, у меня были уже ученики, но вот так, чтобы у нас была особая связь между тем, кто принимает знания и передает. Такое у меня было в первый раз. Конечно, с наставником Раулем у меня была такая связь, но там я был с другой стороны. Все же все эти традиции, нравы, устои были придуманы не зря, и хоть сообщество волшебников и балансирует на грани вырождения по своей глупости, среди нормальных людей продолжают появляться те, кого избрала магия. И как бы им ни нравилось, им придется вписать себя в эти правила, ибо они банально эффективны и направлены на сохранение и приумножение нашего наследия. Я поглядел на Равину, которая шагала рядом и улыбалась одним ей понятным мыслям, а ведь именно она заложила основы той культуры, которая существует у нас. А значит, это мой долг сохранить, спасти и вернуть к нам Равину, тем более она очень легко впишется в современное общество. Интересно, на какую кафедру она пойдет? Защита или все же чар? Наверняка, будет травить за то, что вот в ее время был отдельный круг волшебников, который изучал проклятия и надо возрождать традиции. Паркинсоны как раз вышли из этого круга, и судя по всему, имели какую-то связь с Ривенкла, судя по таким похожим носикам Равины и Пенси. Перешучиваясь и общаясь на отвлеченные темы, мы дошли с Сашей до башни Ривенкла. Было заметно, что Саша не спешила идти к себе и хочет как можно дольше остаться со мной. «Тебе что-то тревожит, моя ученица?» «Да», смущаясь, сказала Саша, «и чего смущаться, я разве что голой ее не видел, ведь медосмотр с замерами всего, важная часть тренировки. Я боюсь идти спать, боюсь, что проснусь и все это окажется сном». Я ее понимал, иногда и меня одолевали такие кошмары, был разок, что мне приснилось, словно я проснулся на земле ноль, от осознания такого мне удалось очнуться от этого кошмара. Так что я достал из своей коллекции простенькое колечко из платины и вручил Саше. «Носи, а перед сном сжимай, пусть будет памятью, что все это взаправду». Саша улыбнулась, поцеловала меня в щеку и убежала к себе. А мне надо было разобраться с делами, уже под барьером высплюсь. Ага, вот и письмо от наставника, надо почитать. Он сейчас был на Алтае, выбивал знания из местных шаманов. Пишет, что там великолепный заповедник, красивая природа и великолепные пещеры, полные волшебных грибов. Но к грибам обычным я отношусь с подозрением, уж больно они чужды были для нашего мира, как бы ни оказалось, что они пришельцы из далекого космоса. А тут еще и волшебные. Не нужны мне такие грибы, а то еще привидится всякое. Я и так не слишком стабилен, а если еще и грибы начну употреблять. Но спасибо наставнику, что напомнил, ведь завтра канун Нового года, у нас его не сильно отмечают, а в Союзе да. Чего уж там, даже Андрей Юрьевич с семьей будет отдыхать, если ЧП какого-то не случится. А значит, надо подготовить подарки под елочку Ульяне и всем остальным из Союза, ведь с многими я продолжаю общаться письмами. В день 6 Рождества мне любовь поднесла 6 гусиных яиц. Конец декабря и года пришелся на начало недели, и день был полон разнообразных событий. Для начала Маргарет загремела в больничное крыло, после того, как Саша и Виктория с ней поговорили чисто по-товарищески. Ага, с переломом лицевой кости, сломанными ребрами, повреждением внутренних органов и серьезным сотрясением. Профессор МакГонагал Лабе им устроила жуткий разнос и скандал, на этот раз стуканул один из портретов, и декану пришлось работать за двоих, так как мой декан еще был не в состоянии трезво думать и нормально соображать. Чем вызвал злорадство со стороны дяди Сева, который был здоров и бодр, только ходил каким-то мрачным, между своими приступами язвы на чужом горе. Но девочки не только физически стали крепче, но и морально, поэтому стояли до последнего и придерживались позиции, что прибили бы нахер предательницу. Понятно дело, что профессор МакГонагалл уже строчит бумаги, чтобы Маргарет исключить из нашего дружного коллектива, а то реально прибьют. За обедом я заметил сигналы со стороны дома Слизерин. Змеи уже заметили и оценили мои с Терезой достижения, а главное, уже прикинули, что я могу внести в сообщество волшебников. А значит, меня ждет серьезный разговор с мистером Флинтом и мисс Фарли по их прибытию в Хогвартс. Ну, после того, как они обсудят все, что смогут вытащить из Терезы, между собой. Было очевидно с самого начала, что будут пытаться, но будем надеяться, что пакт силен и Тереза отделается только небольшим шрамом. Уже ближе к вечеру меня окружила стайка их Хаффлпаффа. Все, кто оставался на каникулы, собралось не больше 17 человек. То, что Ребекка и Рахиль будут молчать, я был уверен на все 100. Но ведь всем и так видно, что уезжали неплохие спортсменки, а вернулись настоящие чемпионки. Так что меня попросили пройти со всеми для разговора, и меня повели в святая святых, нет, не в купальне дома, а в гостиную. И тут надо объяснить, почему я считал их гостиную самой неприступной. Самая слабая защита была на Гриффиндоре, но там понятно, если наши отважные не смогут себя защитить на своей земле, то заслуживают только позор и смерти. Чтобы оказаться в их гостиной, надо было только узнать пароль, а они его достаточно громко произносили, так что постоял в стороне и узнал. Следующим по сложности была башня Ривенкла, надо быть умным или эрудированным, чтобы попасть к нам, а так все знали, где вход. На Слизерин попасть сложнее, дверь постоянно смещается по подземелью, и надо знать, где она. Упасть на хвост змейкам сложно, но возможно. Пароль они шепчут и меняют часто, так что и тут проблемы. А потом еще надо в гостиной объяснить, кто ты и что здесь делаешь, а иначе тебя вытолкают и накажут. А вот в нору к хомякам попасть сложнее всего, хоть все и знают, где она, исключительно приблизительно, но вот проверка самая сложная. Надо было почесать грушу, а значит пройти проверку биометрических параметров, что позволяло пройти только тем, кого ждут. А вы что думали? Почесал и вошел? Нет, груша считывала твои параметры при помощи примитивного ритуала, и если ты не в списке, хоть кунилингус сделай груши, она тебе не откроет дверь. Да и натюрмортов там много, попробуй угадать, какая груша тебе нужна. Полуподвальное помещение Хаффлпаффа поражало, настолько там все было по-домашнему и уютно. Кругом набросано подушечек, много вязаных и шитых любящими руками вещей, стоят какие-то вазочки, сервизы, кувшинчики, просто пирамидки и сувениры. А сколько там картин, которые писали поколениями хомячки, уу. В общем, все располагало к уюту и расслабляло, заставляя сбросить с себя всю настороженность и опасения. Хотелось плюхнуться в мягкое кресло, взять вазочку с печеньем и просидеть у камина до самого отбоя. Но привели меня сюда не релаксировать, а для серьезного разговора. Ребекка и Рахиль хоть и вернулись в Хогвартс, но жизнь в привычное русло не так легко вернуть, они же не я, кто вечно скрывается за какой-то маской. Вот и продолжили работать в прежнем темпе, и внезапно обнаружили, что им мало. Вот уже вечер, а они еще бодрые и полные жизненных сил. И вот это не скрылось от взгляда остальных. Рассказать ничего девочки не могли и не хотели, да и сами хомяки понимали, что не стоит лезть в чужую норку с расспросами. Зато можно меня потягать за усы и хвост. Вопрос ко мне был только один: как стать таким же, как я, в плане также вкалывать и не потеть при этом. Пришлось зачитать целую лекцию о физиологии человека, о здоровом питании, про правильный режим тренировок, про повышение нагрузок и как распределять грамотно деятельность, чтобы не сойти с ума. Пришлось даже выложить главный козырь – превозмогание, ибо без превозмогания нельзя добиться ничего действительно достойного. Так как Ребекка и Рахиль активно кивали в знак согласия с моими словами, хомяки пришли к выводу, что мозги я не пудрю, и надо все очень внимательно записать, уточнив важные вопросы. В итоге они обзавелись конспектами моих методов, которые в большой степени состояли из конспектов тетушки Марш. В день 7 Рождества мне любовь поднесла 7 плывущих лебедиц. Сюрпризы на этом не закончились. Так как мы закончили далеко за полночь, меня постелили в подвале Хаффлпаффа. У них, оказывается, была целая специальная спальня для гостей. Каждое крыло было обставлено в стиле того дома, который гостил. Постелили мне на нормальной такой кровати с балдахином, а я уже подумал, грешно, что раскладушку достанут какую-то. Крыло Ривенкла было обставлено, как и положено у нас, минималистично, функционально и с долей аскетичности. Даже были полки с книгами, если орлята захотят почитать перед сном. Уникатор я спрятал под кроватью, так что ранним утром, бодрый и полный сил, я покинул уютную обитель. И это оказалось достаточным условием, чтобы теперь я расценивался, как часть дома, и груша меня пропускала. Главное теперь не забыть, какую чесать. А вот в башне Ривенкла меня уже ждали Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. «С Новым годом, Геннадий!» — пророкотал высокий и подтянутый старик в синей шубе, и не теряя времени достал автомат Калашникова. Нихуя себе у него подарочки. Бородатая мудла открыла огонь на поражение. Не будь у меня боевого опыта, я бы раскинул мозгами на месте, размышляя в последний раз о своем плохом поведении. А так я уверенно развернул два щита перед собой, взвинчивая темп до предела. Увы, взвинтить так, чтобы видеть полет пули, я не мог. И если бы контуры не были заложены в кольцах, то дело было дрянь. Первый щит поглощал значительную часть инерции пули, а второй поглощал импульс, выступая в роли обычной стены высокой плотности. Я ушел перекатом в сторону, и мебель приняла значительный удар. Советская военная техника вам не фигня какая-то. Следом я снова поставил щиты между собой и дедом. Краем глаза я заметил, что его внучка достала РПГ-2 и выстрелила противотанковым снарядом, отклоняя им в сторону, благо парочка импульсов можно такое проделать с реактивным снарядом, и еще одна порция гостиной разлетается в щепки. Снегурочка не тратит время даром и из мешка достает АКС-17, очень умело ставя тот на сошки. Дед Мороз же метнул в меня парочку F1, ручные противопехотные гранаты. Их удалось отбить, нанеся очередной урон гостиной. Ваш уже выпрыгивал в тылу противника из тени, в полном вооружении и залитой под маковку лазурью. Я протянул руку в сторону его и Снегурочки. «Бери на себя!» — только успел крикнуть я. Влил необходимое количество эфира, я пронзил пространство и выбросил за пределы башни Снегурочку и Ваша. Противника надо было разделять, с двумя я точно не справлюсь. Дед Мороз тем временем достал пулемет «Утес», а я ушел ближе к камину перекатом, снова подымая щиты. И снова пошли в разнос пару кресел, стол и книжный шкаф, стены, всюду, куда летели пули деда, оставались следы разрушений. Я чувствовал, как щиты слабеют, а эфир струей покидает мое тело. «Прошу, Хогвартс, дай мне защиту!» — выкрикнул я, не слыша свой голос. Утес гудел, заливая все свинцом, а живой камень Хогвартса выстроился из пола передо мной, поглощая его удары. Но у утеса был недостаток, он перегревался. Почувствовав, что град из свинца прекратился, я выскочил из-за каменной стены. «Извини, замок, потом восполню твои потери». Сократив дистанцию, я приблизился к Деду Морозу и уже собирался снести ему голову воздушным серпом, но старый хрыч блокировал серп своим посохом. Тут же перехватил посох двумя руками и ударил им о землю, тем самым выпустив волну хлада, которая покрыла инеем и снегом всю гостиную. Лишь бы не высунулись другие ученики, прикрывать их и себя одновременно я не смогу. На помощь мне пришли вороны. Хугин и Мунин попытались выклевать ему глаза, но Дед Мороз — это вам не Санта-Клаус, и весьма умело приложил воронов своим посохом. Но это дало мне время выхватить Гунгнира и залить в него эфир, бросаясь на деда. Завязалась рукопашная, Мороз очень умело вертел своим посохом, и даже нанес мне несколько травм. Если бы не контроль тела, то я бы уже корчился от боли и холодных ожогов. Надеюсь, выживу, а там уже поквитаюсь. Мороз пропустил первый удар, потом второй и уже пятый пришел в сердце. Но куда там, такой удар не остановит Сида. Следом я отрезал ему ноги серпом и повалил гада. Бить лежачего оказалось проще, хоть он и закрыл себе раны, но ноги отрастить не сумел. Я получил удар под дых и сбил дыхание. Следом пропустил еще пару ударов, получив переломы и обморожения. Восстановив темп и ударил копьем, перебивая сухожилия на левой руке, а там уже добрался до правой руки. Перебив обе руки, чтобы они болтались, как плети, я всадил в голову деду копье, пробивая ему левый глаз и пригвоздив тем самым к полу. Не теряя и секунды, я бросился с кинжалом на деда. Но он был русским, а русские не сдаются, и если нет рук и ног, то надо огрызаться зубами. Оторвав голову от копья, оставляя зияющую рану в голове, он бросился на меня. Пришлось пожертвовать левой рукой и вбить ее деду в пасть, проламывая ему зубы. Протез потом починю, а вот он уже не восстановит вспоротое брюхо. Воля медленно поглощалась из его ядра, словно что-то мне мешало ее забрать целиком. Но я не сбавлял темп, а пронзил пространство. Оказавшись в холодном воздухе Шотландии, я встал при помощи своей первой техники полета. Следом я обнаружил, где находился ваш и помчался к нему на помощь, гася инерцию падения. Ваш был тяжело ранен, были видны ожоги, оставленные фугасом, из тела торчали осколки шрапнели, но Снегурочку он достал. Ваш волочил за собой изуродованное тело девчушки, держа его за косу и бредя в сторону замка, как и полагает ваш, отрубил ей руки и ноги, заодно превратив ее голову в кровавое месиво. Оставалось загадкой, над которой не было времени думать, как крепилась коса. Стоило мне подойти, как тварь извернулась и нажать об меня кнопку на импровизированном поясе шахида, но я вовремя увернулся, что дало мне возможность вскрытия ее. Ядро у нее было более уязвимым, скорее всего, это был парный сит. Концепция Снегурочки и Деда Мороза была неразрывной, вот и приходилось их давить вместе. Но потеряв свою пару, она стала более уязвимой, поэтому поглощение прошло быстрее. Зимнее утро в шотландских горах, лежал глубокий снег и среди сугробов, рытвин от гранат, я стоял победителем. Хотя по состоянию здоровья и не скажешь, Сиды вернутся, к следующему году точно, а жизнь у меня только одна. Но ничего, мы еще нанесем превентивный удар по ним, дайте только оклематься и силы подсобрать. Забрав ваше к себе в тени, подлетев на нужное расстояние, я снова пронзил пространство, оказавшись в гостиной Ривенкла, куда уже устремились первые ученики с палочками наготове. Пришлось снять с ушей заглушки, которые я поставил, чтобы не контузило. А то тут и гранаты рвались и стреляли из пулемета. Можно было не только сотрясение получить, но и оглохнуть навсегда. В гостиной стоял тотальный разгром и очень многое было сломано, а то и разрушено навсегда. Хоть чарами и можно было восстановить многое, но восстановление из праха было полноценной алхимией. Меня обступили орлята и пытались что-то узнать, но в голове крутилась какая-то мысль, так что я не отвлекался ни на сетование Пенси, ни на крики Саши, и тем более не было времени успокаивать Пенелопу. Я думал, активно думал, растягивая в сумраке момент времени. Озарение пришло внезапно, до меня дошло, что список мудаков, которые приносили подарки, не ограничивался Клаусом и Морозом. И если Панча Клаус, Пёр на Элли и Улупупки были вариацией одного и того же персонажа, то вот Святой Николай, Гринч, Аленцера были отдельными личностями, которые могли зайти и поздравить меня по григорианскому календарю. А ведь еще был Иисус. Мне срочно надо в библиотеку. Я растолкал детишек и направился к выходу, но тут заметил Леди Грей, которая висела в пространстве, находясь в полнейшем шоке. Матушка была бы в ярости. Еле слышно прошептало привидение, но я услышал. Это хватило, чтобы я сориентировался и встретил лицом к лицу маленькую бестию, которая вцепилась мне в шею и принялась душить. Равине было плевать на мои раны, потерю около 40% жизни, она хотела меня убить, сопровождая это портовой руганью. Ведь я уничтожил не только гостиную, но и множество антикварной мебели, которую она любила. А защищая меня, замок понес значительный ущерб, который надо восстанавливать. Ага, виноват во всем был я, а не всякие уроды, которые непонятно почему хотят меня убить. Спасли меня только сильные руки Шифу, который подхватил меня, ведь только он появился, я решил провалиться в бессознательное состояние. Будем надеяться, что меня смогут откачать, а то критическое состояние обморожения для меня может оказаться смертельным. И надеюсь, в этот раз обойдется без экстремальной хирургии, и я не проснусь с печенью Василиска и сердцем дракона. 1 января 1992 года. СССР. Москва. Квартира генерального секретаря. Андрей Юрьевич был человеком привычки. Когда каждый день от тебя зависит судьба огромного народа и всего человечества, трудно не выработать привычки. Вот и сейчас, несмотря на то, что он сидел с семьей до 2 ночи, он проснулся, как по будильнику, в 5 утра. Он бы поспал дольше в объятиях своей любимой жены, но чуйка, которая появилась у него во время военного конфликта во Вьетнаме, говорила, что что-то не так. Желая убедиться, что все в порядке, Романенко проверил телетайп и автоответчик у себя в кабинете. Если бы было что-то срочное, за ним бы прислали экипаж, разбудив несмотря на время суток. Все было в пределах нормы, но все же что-то не давало ему покоя. Романенко проверил сон дочери, поправив на ней одеяло, потом прошел в гостиную, где мирно спал Матроскин на диване, а на подоконнике дремал Мурзик. Романенко поправил подарки под елкой. Конечно, подарки под елкой были пережитком капиталистического потреблятства, но традиции изживали себя очень медленно. Тут его привлек звук на кухне. Моментально сработали старые рефлексы, и палочка оказалась в руке, надежно ложась в ладонь. Пройдя вглубь помещения, Романенко замер. Кеша был разбужен тем, что его рассматривал большой, черный кот с зелеными глазами. Попугаю не нравилось животное и его плотоядные намерения, о чем он сообщал, попутно будя всех в доме. «Нельзя», — сказал Романенко своим привычным командным тоном, но кажется, коту было на это плевать. Андрей Юрьевич вздохнул. Вот что ему делать с этим животным. Генсек привык, что от его-то на пострунке вытягивались все, даже рыбки в аквариуме. А этому коту было плевать. Тут Андрей Юрьевич вспомнил, чьим этот кот был, и все встало на свои места. Конечно, если ты живешь рядом с Геной, куда тебе бояться каких-то генсеков самой большой и влиятельной страны мира. Мало, требовательно завыл кот, словно вспоминая, что Романенко ему должен был. Андрей Юрьевич вздохнул и подошел к холодильнику, не выпуская кота с линии обзора. Котейка же начал мурчать и тереться о его ноги, подгоняя генсека. Андрей Юрьевич достал блюдо с бужениной, а следом вытащил блюдо с заливной рыбой. Он не любил заливную рыбу, но Светлана продолжала ее готовить на все праздники. Романенко оставалось лишь констатировать факт того, что кино является важнейшим из искусств, а советская пропаганда продолжает работать исправно. Стоило выйти фильму, как заливная рыба стала неотъемлемой частью Нового года наравне с оливье. Желая поставить на стол еду, Романенко замер, ведь на столе лежали подарки, по которым он лишь скользнул взглядом, сосредоточив все внимание на кошаке. Андрей Юрьевич аккуратно поставил 2 блюда на стол и снова достал палочку, с опаской рассматривая 2 коробки и укрытую полотном клетку. Кот решил не стесняться хозяина квартиры или утруждать его разделкой мяса, а просто забрался на стол. После чего принялся обгладывать кусок буженины, стараясь понадкусывать со всех сторон. Не побрезговал он и блюдом с рыбой, стянув из него кусок, старательно окунув свою морду в блюдо. Видать, зараза знал, что люди побрезгуют после него есть. Романенко стал внимательно рассматривать клетку, а из небольшой щели в полотне на него стал пялиться чей-то глаз. «Чего смотришь? Не для тебя я!» — послышался противный, скрежещущий голос, который Романенко показался знакомым. «Милый, что случилось?» — послышался голос Светланы, которая вошла в кухню, кутаясь в халат. «Да вот думаю, почему не под елку?» Чита Романенко стала рассматривать подарки. «Как думаешь, от кого? Может вызвать товарищей из КГБ?» — забеспокоилась Светлана. «Не надо, очевидно, что подарки от Гены, только он мог до такого додуматься. Нет, чтобы Деда Мороза прислать, прислал, вон, кота своего обжористого. Гена прислал подарки». Появилась в кухне Ульяна и сразу бросилась к сверткам, но отец бдит, и схватил за шиворот ее. «Не трогай, но это же от Гены, пап, ты чего, когда это Гена хотел нам вреда? До этого он слал подарки обычной почтой, а не присылал почтальона, чтобы лично в руки», — сказал Андрей Юрьевич, кивая на кота, который уже доедал рыбу. «Ну и проглот», — отметила Светлана. «Мало», — подтвердил свои намерения кот. На кухню вышел большой снежный барс со слегка увеличенной черепной коробкой. Бегемот зашипел на Матроскина, и тот решил спрятаться за Романенко. «Опасный», – прокомментировал Матроскин. Андрей Юрьевич стал изучать кота еще более пристально. «Мало», – сообщил бегемот, доев рыбу и приступив к остаткам мяса. «Хватит», – отрезал генсек. «Мало», – продолжил настаивать на своем кот. «Так что, мы так и будем смотреть», – ну унималась Ульяна, продолжая вырываться. «Или откроем подарки». «Ульяна, сходи, открой подарки под елкой». «Мам, ну скажи ему», – потребовала рыжая девочка. «Андрюша, Гена, скорее всего, не хотел, чтобы вещи досматривали на почте. Вот и прислал так, лично в наши руки и чтобы никто не видел». Романенко понимал это, и это его еще более настораживало. Ведь что он мог передать такого, что это нельзя было показать советским служащим? Хотя, стоило признать, что если бы Гена хотел навредить, то он бы действовал наверняка. Но с другой стороны, ему не чужды были грязные и аморальные методы, которыми он не брезговал, и он вполне мог морально разлагать советскую семью. По капельке, по камушку, из года в год, ему бы точно хватило терпения. Больше всего напрягало то, что у Гены были способы обойти всю его защиту и найти его где угодно. Ульяна вывернулась из отцовской хватки, выскользнув из рубахи пижамы и с голым торсом устремилась к подарку. Генсек цыкнул и накинул рубаху на голову дочки. Опять надо будет дать ей ремня и объяснить принципы скромности. А то уже ни в какие ворота не лезет. Если слова не работают, то надо брать старый проверенный метод. Ульяна набросилась на свой подарок, разворачивая клетку и снимая открытку со своим именем. В клетке сидел попугай породы Ара, и что-то в нем смущало Романенко, очень сильно смущало. Его глаза расширились, его смущало не то, что у попугая было пузико, а то, что он чесал его крылом, словно то была рука с пальцами. «Ну, типа, с Новым годом, вроде как-то так у вас говорят». «Ты Ульяна?» – спросил попугай на хорошем русском, даже без акцента. «Ага, Ульяна Андреевна Романенко, будем знакомы, а как тебя зовут?» «Зови меня Яга, хали». Попугай сложил крыло в кулачок и прокашлялся. «Твой парень сказал, что ты любишь птиц, которые отличаются умом и сообразительностью». «Птица-говорун отличается умом и сообразительностью». «Умом и сообразительностью», — решил влезть в разговор Кеша. «Ага, не мешало меня бы покормить». Яга пристально обвел взглядом блюдо, которое вылизывал проглот, потом поглядел на Кешу. «И не мешало бы меня выпустить, да, свободу попугаем, свободу попугаем». Начал разоряться Кеша, цитируя советский мультфильм, где его тезку похищают агенты ЦРУ. За всем цирком наблюдала Светлана, очень внимательно, наклонив голову на бок и постоянно щипая себя. Матроскин закинул лапы на стол и стал внимательно принюхиваться к новому жильцу. «Хотя нет, дайте просто поесть, мне и в клетке хорошо», — сообщил Яга, запрыгнув на противоположную сторону, вцепившись крыльями словно руками в прутья. «Андрюша, ты тоже это видишь?» «Ага», — протянул Романенко. «Андрей Юрьевич», — серьезно сказала Светлана Ильинична, повернувшись к мужу и смотря ему в глаза, — «ты даже не спросил, про что я. Ты же, наверняка, про антропоморфизм крыльев попугая». Света кивнула, Ульяна радовалась подарку и наконец-то оделась обратно, после чего начала готовить геркулесовую кашу себе и попугаю. От печени тот отказался категорически, за что получил стакан кефира с бубликом. Взяв стакан в крыло и сжав перьями, словно пальцами, Яга отпил, после чего вытерся вторым крылом. «Мда, не додержали кумыс, на солнышке бы ему подольше постоять». «Нет, я так не могу, даже если праздник», — сказала Света и ушла в комнату. «Мам, что-то не так?» — спросила встревоженно Ульяна, продолжая кашеварить. Через несколько минут вернулась Света с кейсом, который поставила на табуретку и открыла. Моментально были изъяты какие-то зажимы и измерители. Светлана приоткрыла клетку с Ягой и стала засовывать туда зажим. «Женщина, ты с ума сошла?» — встрепенулся Ара, отмахиваясь от зажима. «Убери это от меня, клянусь Аллахом. Если сделаешь мне что, я тебе ночью глаза выклюю. Это для твоего же блага, не вертись. Плохая птичка, плохая». Решил объяснить политику в семье Романенко Матроскин. Матроскин на своей шкуре лично знал, что вырываться из цепких лапок Светланы Ильиничной себе дороже. Так просто укольчик сделают, а если сопротивляться, то могут и потрепать, в воспитательных целях, конечно. Андрей Юрьевич задумался о более надежных замках на клетке и о проведении политпросвета с Яго на тему мракобесия. А то, судя по оборотам речи, Яга был очень странным мусульманином. В итоге Яга был зафиксирован, после чего была измерена его черепная коробка. «Ничего не понимаю», — заявила Света, вертя прибор в руках. «У него мозг еще меньше, чем у попугая, а речь, как у человека». «Чего-чего?» — поинтересовался Яга. «Мозг у тебя с орех грецкий», — пояснил Андрей Юрьевич, показывая размер большим и указательным пальцем. «Но этого же просто не может быть», — всплеснула руками Светлана Ильинична. «Мам, это все от того, что это не твой подарок, а мой», — объяснила Ульяна, ставя тарелку с завтраком. «Точно», — сказала Светлана и начала открывать свою коробку. «Пап, и ты бери свой подарок, или опять в КГБ понесешь, только не надо саперов вызывать и дом эвакуировать», — примирительно сказала Ульяна, протягивая коробку с подарком папе. Подарок для Светланы был странным. Внутри лежал лед, на котором лежали пробирки с кровью. Всего пробирок было 8 и каждая была аккуратно подписана. Нет, чтобы, как в прошлый раз, просто прислать коробку конфет. На крышке были зафиксированы тетради с конспектом, которые начала читать Света. Внутри коробки для Андрея Юрьевича оказались тоже тетради. Мельком пробежавшись по ним, он обнаружил записи о развитии микропроцессоров и транзисторной техники. После чего Романенко стал более внимательно изучать записи, нашел их весьма революционными. Они продвигали советскую науку на годы вперед, предоставляя доступные и рациональные технологии. Самое главное, там были пояснения, как их внедрить уже сегодня. Это хотя бы объясняло, почему лично в руки, кому, как не ему решать, кому правильно их передать, для блага советского народа. Внезапно Светлана вскочила с табуретки и побежала к себе в комнату, не выпуская конспекты из рук. «Света!» – окликнул жену Андрей Юрьевич. Но было уже поздно, она бежала в комнату, там она стала перерывать полки с книгами и скидывать их в чемодан. «Света, что случилось?» – спросил Андрей Юрьевич, обеспокоенный поведением своей жены. «Андрюша, мне надо в институт, срочно!» «Свет, да что случилось?» «Случилось, случился прорыв. Во имя советской науки я обязана срочно все исследовать, пока не испортились образцы». Светлана Ильинична Романенко была отличной женой, верным товарищем, любящей матерью и великим человеком. Ровно до того момента, пока у нее не случался приступ научного просветления, тогда она не могла ни о чем думать, кроме своих исследований. И вот уже 20 лет, как Андрей Юрьевич не видел ее в таком состоянии. «Все, Андрей, переноси», — заявила жена генсека, становясь с ним рядом. «Света, да, знаю, что праздник и выходной, подыму дежурных». «Света, ну что, ты так и пойдешь?» Светлана осмотрела себя и обнаружила, что стоит в одной ночной рубашке на голое тело. Хлопнув себя по лбу, она подбежала к шкафу и достала оттуда белый халат, накинув к себе на плечи, она стала рядом с мужем и кивнула. Романенко отметил про себя, что о правилах приличия надо поговорить не только с дочерью, теперь хотя бы было понятно, в кого такая Ульяна. «Да, так лучше, переноси». Андрей Юрьевич вздохнул и покачал головой. Умел же Гена подбросить подарочки, наверняка и его тетради по электронике были с подвохом. А тем временем бегемота и след простыл. Примечание к части. Напоминаю, что если вы не шипирите с НИПа, то за вас это сделаю я. На всякий случай, кнопкой Гоголь-Моголь, два разных напитка, хоть и имеют нечто общее. И да, я знаю, что в традиции русского перевода принято переводить кнопк, как Гоголь-Моголь. Северус Снейп цитирует божественную комедию Данте Алигьери в переводе Михаила Лозинского. Словно вода с утиной спины, в английском языке фразеологизм звучит именно так. «Пошел я нахер со своими отсылками к советской классике», имеется в виду цитата из «Бриллиантовой руки», что шампанское с утра пьют, или аристократы, или дегенераты. «Стоило выйти фильму», имеется в виду «Ирония судьбы» или «С легким паром». Яга дублировал Андрей Машков, который является знаменитым актером озвучки в СССР, а после в России. Его голосом Яга и говорит. Возвращение блудного попугая в привычной нам версии немного иначе строится сюжет второй части. Но такого сюжета в СССР без гласности не могло бы быть. Глава 33. Арка. Весна нашей юности. Глава 33. О плечах и атлантах. 1 января 1992 год. Замок Хогвартс. Отделение интенсивной терапии. Хогвартс полностью автономная крепость, обеспеченная всем необходимым. Так было со времен основателей, и все последующие директора жестко придерживались этой доктрине. Не будем скрывать, что были и те, кто пытался распилить великое наследие основателей и продать на сторону за долю малую. Но с такими волшебниками случались жуткие и необъяснимые несчастные случаи, которые культивировали веру в некий дух Хогвартса. Суеверные волшебники утверждали, что замок обладает неким подобием сознания и защищает верных детей магии, наказывая нерадивых. Но научного, даже со стороны волшебных наук, обоснования духа Хогвартса не было, что никому не мешало верить в этот самый дух. Конечно, не только директора злоупотребляли своим положением, любой педагог жил по принципу «на работе ты не гость, унеси хотя бы гвоздь». Впрочем, ученики тоже не отставали, нет-нет, да и унесут себе на память какую-то безделушку, даже были хищения волшебных портретов. Но домовые эльфы верно служат заветам основателей, поэтому всегда тайно возвращали все, что было вынесено из Хогвартса. Единственным исключением из вакханалии чада кутежа присвоения коллективного имущества был клан Филч, который жил в Хогвартсе и служил Хогвартсу. А значит, это был их дом, следовательно, чем лучше они следят за замком, тем более комфортно им здесь жить, а в Хогвартсе, как в Греции, было все. Собственные сады, теплицы, огороды, богатый на дичь лес, собственный геотермальный источник и огромный запас артезианской воды. Был собственный виварий, в котором размножались многие твари, которые нигде больше не хотели плодиться в неволе. В отдалении были горы, с богатыми залежами угля, железа и метана. В Хогвартсе были огромные помещения, способные вместить десятки тысяч волшебников и обеспечить их всем необходимым. Кладовые, тайные кладовые, склады всех размеров и назначений, а больничное крыло по своему обеспечению могло соревноваться на равных с лучшими домами целителей Британии. Поэтому за жизнь народного героя можно было не беспокоиться, ведь за ним присматривает лучший боевой целитель Поппи Памфри, которая прошла несколько военных конфликтов и гражданскую войну. Не обладая она скверным характером, могла бы запросто получить причисление к лику святых до своей смерти. Но так как в Бога она не верила, а умирать не собиралась, довольствовалась парочкой орденов и наград, которые любовно хранила в шкатулке в своем рабочем столе. Многие до сих пор спорят, каким образом Дамблдор умудрился заполучить специалиста такого масштаба в свои цепкие лапки. Зал интенсивной терапии был обеспечен всеми новейшими достижениями волшебной медицины и представлял из себя несколько ритуальных залов, где можно было провести операцию любой сложности. К сожалению, всех учеников Хогвартса в зал вошла лишь небольшая группа целителей и Дамблдор лично, остальные же, а это были все ученики, что остались на каникулы в замке, вынуждены были сидеть в коридоре перед закрытыми дверями. Конечно, нашлись сразу те, кто захотел пробиться через большие, окованные сталью двери, но они оказались надежно заперты, а покой целителей сторожили преподаватели, которые не были задействованы в патрулировании Хогвартса. А то мало ли, кому-то умному придет в голову идея пробиваться туда при помощи взрывных чар. Здесь же и состоялась знаменитая встреча сестер Патил. Близнецы были на особом счету в волшебном мире, многие считали рождение близнецов благим предзнаменованием, кроме тех, кто убивал их, считая злым знамением. Рождение волшебников всегда считалось чем-то благим, а рождение двух волшебников, которые обладали своим личным волшебством, было счастьем вдвойне. Близнецы Уизли и близняшки Патил были не единственными в Хогвартсе, было еще 4 пары двойняшек и 4 пары однояйцевых. Но эта встреча поставила под сомнение, что пара Патил была близнецами.